Глава 12. Вот тогда невозможное и случилось. Узнав о том, что старина Финч, бывший шеф полиции, прятал на яхте чужаков, город взорвался. Другого слова и не подберешь. В глазах общественности Финч мгновенно превратился во врага номер один. Мало того, что старика арестовали и заперли в одной из четырех камер местной тюрьмы, его дом разгромили, а машину разбили. Кто-то даже забрался на задний двор, где Финч держал собаку. Конуру сожгли, а пса, огорченного отсутствием хозяина, пристрелили. Город пропитался злобой настолько, что ее можно было глотать. Не прошло после обнаружения посторонних и 24 часов, как Финч предстал перед судом. Меня просто воротило от этого мерзкого спектакля. Ладно, Финч нарушил предписание и рискнул здоровьем, как собственным, так и прочих горожан, но это прямо-таки вулканическое извержение всеобщей озлобленности достало меня куда сильнее. Да, я знаю, что люди были напуганы, но меня тошнило от того, как они поступали. В тот понедельник, сидя на крохотной лужайке напротив здания суда, я решил про себя, что старика линчуют. Дети уже бросали в стены дома камни. Сотни собравшихся бушевали, как озера во время ливня. Полицейские держались наготове. Злоба и ненависть поразили всех, от 90-летних старцев до малолетних детишек. Рядом сел Бен. Вид у него был встревоженный. «Они жаждут крови, да?» Я кивнул. «Думаю, они ее получат». «Тогда в чем смысл суда? Ведь Финча в любом случае признают виновным». «Уже признали. Сейчас они просто решают, как его наказать». «Черт! Он же только хотел помочь тем несчастным». Я знал, что утром Бен уже побывал на яхте, на которой скрывались чужаки и которая стала теперь их тюрьмой. Мне было интересно узнать, что, по его мнению, ждет этих бедолаг. «С ними решено», — ответил он. «Совещание не стало тратить время даром». Я бросил на него вопросительный взгляд. Учитывая обуявшее горожан настроение, они вполне могли расстрелять чужаков на месте, как уже поступили с дворнягой Финча. Бен заметил выражение моего лица и покачал головой. «Не волнуйся, ничего особенного с ними не сделали, по крайней мере, пока. Старик Геральдс отвел яхту к другому берегу. Там их и высадили. Они же умрут с голода. Геральдс оставил немного продуктов, так что пока все в порядке. Пока». «Вот именно. Пока. Боже, да там же... вполне могут быть хлебные бандиты». Бен пожал плечами. «Так приказало совещание». «Да, так приказало совещание. Что они еще решили?» «Яхту, на которой укрывались пришлые, сожгут на озере, чтобы не рисковать». «Вполне возможно, что Финч уже заразился. Какой смысл в этих мерах, если уже поздно?» Бен снова пожал плечами. «Люди напуганы. Они готовы на все ради собственного спасения». «По-моему, эти на яхте. Самые обычные американцы. Пара заурядных семей с детьми. Но ведь наверняка даже ты ничего не знаешь. А что случится, если сработает твое шестое чувство? Если ты поймешь, что они прокаженные? Тебе ведь придется браться за топор, не так ли?» На мгновение во мне всколыхнулась злость. Но когда я посмотрел на него, она уже прошла. «Наверное, ты прав, Бен. А так город, по крайней мере, сделал грязную работу сам вместо того, чтобы оставлять ее тебе». И опять он был прав. Тем не менее, ощущение несправедливости оставалось. Не исключено, что эти пришлые здоровы, что никакой опасности они не представляют, а значит, могли бы прожить здесь лет 20, не проявив никаких симптомов. Крики вскоре переросли в рев. Двери суда распахнулись, и из здания вышли несколько полицейских и члены совещания. Они расселись по машинам и уехали. «Похоже, решение принято», — заметил Бен и скривился, словно на язык ему попала какая-то гадость. «Думаю, они вынесли Финчу смертный приговор». Насчет смертного приговора он не ошибся, но кто мог представить, что это еще не самое страшное? «Собираешься писать об этом в газете?» «Нет, редактор ведет это дело сам». Это был один из тех случаев, когда любопытство подталкивает тебя вперед. Иди, узнай, что там случилось. Но в глубине души ты сознаешь, что не желаешь ничего знать. Финча признали виновным, и какое бы наказание ему ни определили, каждый понимал, что оно будет суровым. Бен употребил слово «драконово». Я не вполне был уверен в его значении, но звучало оно жестко и зловеще. Возбуждение собравшейся публики передалось и моему другу. Он поднялся и начал расхаживать взад-вперед, ероши и без того всклокоченные волосы. Толпа зашумела. Послышались крики. «Выведите его! Давайте сюда, Финча!» Судя по всему, большинство склонялось к тому, чтобы растерзать старика на месте. Потом началось что-то непонятное. Что-то, от чего мне стало как-то не по себе. Я встал. За зданием суда есть открытая площадка, которая зовется «Садом мира». Скульптуры взявшихся за руки детей, фонтан, огороженная лужайка с цветущими вишневыми деревьями. Есть там и нечто вроде сложенного из кирпича возвышения, платформа высотой по пояс взрослому человеку. Раньше на ней устраивались разные представления. Например, в прошлое Рождество местные детишки проводили церковную службу с пением. Если потесниться, на платформе поместился бы хор человек в 20. Для удобства выступающих на нее с обеих сторон вели бетонные ступеньки. Всего несколько минут назад по площадке бегали, выкрикивая всякие гадости в адрес Финча, несколько мальчишек. Теперь вышедшие из здания полицейские очистили возвышение и образовали вокруг него кордон. Бен сглотнул. Руки у него дрожали сильнее обычного. «Господи, уж не собираются ли они расстрелять Финча прямо здесь? Может, уйдем отсюда?» — предложил я. «Ничего приятного нас не ждет». «Нет!» — голос его дрожал, но решение он уже принял. «Нет, я хочу увидеть все до конца, а потом опишу эту историю в газете. Я пристыжу Салливан. Пусть всем горожанам будет стыдно». Но жители Салливана не проявляли ни малейших симптомов стыда или даже сомнения. Из здания суда вышли еще несколько человек, встреченных аплодисментами и приветственными криками. Они вынесли стол. Громоздкий, прочный, не менее 8 футов в длину, с 6 похожими на ствол дерева ножками. Настоящая антикварная вещь. Чтобы поднять его на платформу, ребятам пришлось немало повозиться. Через минуту еще 2 парней притащили доску, оказавшуюся на самом деле дверью, снятой, по-видимому, с какого-то кабинета. «Что, черт возьми, они делают?» Бен озадаченно покачал головой. «Не знаю, но приятного ждать не стоит». Толпа с криками подалась к площадке. Возбуждение нарастало. В воздухе запахло местью. На протяжении следующего получаса разгоряченные зрители стали свидетелями некой таинственной, если не сказать, жутковато непонятной активности. Сначала подъехал грузовик с кирпичами. Потом к сцене подкатила машина скорой помощи. Ясно. Теперь я все понял. Финча выведут на возвышение, расстрельная команда готова, пли, старик падает. Тело загружают в машину скорой помощи. Спектакль окончен, господа. Смотреть больше нечего. Но они спланировали кое-что похуже. Мисс Бертолли ловко поднялась по ступенькам, подошла к столу. Словно в ожидании скорых похорон, она была во всем черном. Еще один член совещания, в котором я узнал Кроутера-старшего, подал ей подключенный к усилителю микрофон. Толпа мгновенно смолкла, едва женщина начала говорить. «Послушайте меня, пожалуйста. Будьте добры, минуточку внимания. Спасибо. Сегодня черный день для Салливана, но самое мрачное впереди. Сегодня мы должны осуществить акт, который навеки запечатлится в нашей памяти, потому что мы не можем допустить повторения преступления, совершенного Чарльзом Финчем. Если подобное случится еще раз, если чужаки будут допущены в наш город, единственное в округе безопасное место, это станет концом для всех нас. Мы не можем позволить себе такое. Никто из нас не хочет смерти наших жен, мужей или детей. Пусть же все знают. Финч признан виновным в том, что подверг опасности заражения город Салливан. Чужаки могли быть инфицированы. Существовал риск того, что они заразят и нас. К счастью, эти люди не сходили с яхты, поэтому вероятность проявления болезни невелика. На заседании совещания с присутствием судьи Абрахамса принято решение, что наказание за это ужасное преступление против всего сообщества должно быть самым жестоким из имеющихся в нашем распоряжении. Смерть. Она сделала паузу и обвела собравшихся холодным взглядом, возможно, отыскивая признаки несогласия. Таковые отсутствовали. Люди согласно кивали. Какой-то мужчина крикнул «Правильно!». «Однако», — продолжила мисс Бертолли, ее усиленный динамиком голос эхом загремел между домами, «нам представляется, что казнь для Финча — наказание недостаточное. Если он умрет сейчас, то фактически избежит мук совести, которых заслуживает своим деянием». Мы с Беном переглянулись. О чем это она говорит? Уж не рехнулась ли бывшая адвокатесса? «Исходя из вышеизложенного», — ее голос спугнул голубей, сидевших до того на крышах, — «смертная казнь будет применена к дочери Чарльза Финча, Лин Маргарет Вагнер». Дождались. Безумие началось. Сердце застучало, накачивая вены яростью, и я, сжав кулаки, двинулся к сцене. «По решению совещания приговор будет приведен в исполнение немедленно». Я слышал слова. Слышал их отчетливо и ясно, но они почему-то утратили всякий смысл. Чувство было такое, словно в привычную реальность ворвался некий страшный кошмар. А женщина все говорила и говорила этим бесстрастным ледяным голосом служителя закона. «Совещание также постановило, чтобы каждый присутствующий принял участие в исполнении приговора». Она перевела взгляд на одного из стоявших в оцеплении полицейских. «Сержант Марш, приступайте к своим обязанностям». Толпа подалась к сцене. Меня сдавили со всех сторон мужчины и женщины, жаждавшие увидеть, что будет дальше. Потные разгоряченные тела, тяжелое возбужденное дыхание, горящие глаза. Запах их плоти бил мне в нос. Черт побери, я дышал их мерзкими испарениями. Людей охватила лихорадка, безумная страсть, чувство могучее и неуправляемое. Нечто похожее на то, что овладевало мной, когда я убивал. Но меня это всеобщее безумие не затронуло. Сдавленный пышущими жаром телами, я не чувствовал ничего, кроме бесконечного холода пустоты. Лин. Ее вывели из скорой помощи прямо на бетонные ступеньки. Впервые я подумал о ней как о моей Лин, о прекрасной женщине, время от времени заглядывающей в мою берлогу, чтобы приготовить мне завтрак. Той, которая дразнила меня своей сексуальной походкой. Той, которую я когда-то сжимал в объятиях. Она прищурилась от яркого солнечного света и прикрыла глаза ладонью. Потом растерянно оглянулась, наверное, надеясь, что все это не более чем неудачный розыгрыш. В следующую секунду Лин увидела своего отца. Финча вывели из здания суда, чтобы показать результат его преступления. Полицейские усадили приговоренную на стол. Затем, прежде чем она сообразила, что происходит, заставили лечь на спину. Они обращались с ней вежливо, почти бережно, применяя лишь минимум насилия. Со стороны могло показаться, что Лин готовит к некой необычной операции под открытым небом. Двое мужчин положили ей на грудь дверь. Получилась фигура, похожая на крест, если смотреть сверху. Голова и шея Лин, как ее ноги, выглядывали из-под двери, которая закрывала грудь и живот. «Нет!» Я услышал ее голос совершенно отчетливо. Словно очнувшись от сна, она зашевелилась, попыталась подняться. «Нет! Отпустите! Да что же вы это делаете?» Лин повернула голову и взглянула на отца, стоявшего в наручниках под охраной двух полицейских. Лицо Финча застыло, превратившись в маску ужаса, будто высеченную из гранита. И только слова Бертолли звенели, как кубики льда в стакане. «Каждый мужчина и каждая женщина получает по кирпичу. Вы выстроитесь в шеренгу у того края платформы, где стоит мистер Кроутер-младший. Вы будете подходить по одному и класть кирпич на дверь. Процедура завершится тогда, когда класть кирпичи будет некуда». Возбуждение достигло предела. Толпа стала тучей, насыщенной электричеством. В стремлении быть первыми, люди хлынули к сцене. Общий поток увлек и меня. Мое собственное желание тут ничего не значило. Вынесенный вперед, я увидел, как боролась Лин, как пыталась сбросить проклятую доску, как дрожали ее напрягшиеся мышцы. Но уже через секунду она затихла. Я закричал. Наверное, мне хотелось верить, что крик поможет проснуться. То, что происходило, должно было быть кошмаром. Но события, набрав ход, безжалостно катились вперед. Мужчины и женщины получали по кирпичу, поднимались по ступенькам и подходили туда, где лежала на столе Лин. Каждый клал свой кирпич на дверь, которую удерживали стоявшие по обе стороны от стола полицейские. Для меня, пребывающего в состоянии шока, процедура не имела абсолютно никакого смысла. Зачем они это делают? Зачем положили дверь на грудь Лин? Мимо стола прошли, наверное, с десяток человек, когда я услышал ее крик. «Снимите! Мне тяжело! Мне больно, слышите? Мне больно!» Вот так. С каждым положенным кирпичом дверь становилась все тяжелее. Соседи, знакомые, просто горожане играли свои роли в этом смертельном шоу. О боже. Да, мисс Бертолли была права. Такое запомнится надолго. Вряд ли кто-то забудет, как помогал убить мать двоих детей, выдавливать жизнь из прекрасной женщины, преступление которой заключалось лишь в том, что она приходилась дочерью Чарльзу Финчу. Задыхаясь от гнева и крика, я пробился через толпу к помосту. Ее лицо горело, длинные волосы свисали со стола. Глаза сощурились от боли. Она уже не кричала, а только шептала, едва слышно, с трудом шевеля синеющими губами. «Нет, пожалуйста, прекратите, прекратите». Ей стало трудно дышать. Лицо побагровело, губы как будто распухли. Я видел, как она пыталась облизать их. «Прекратите!» — завопил я. «Отпустите ее!» К этому времени горка из кирпичей поднялась примерно на фут и занимала добрую половину площади двери. Давление было огромное. Финч стоял между охранниками и смотрел на дочь. Взглянув на него, я почувствовал, как меня кольнуло прямо в сердце. «Отпустите ее! Вы не понимаете, что делаете!» — кричал я в лица людям, аккуратно опускавшим трехфунтовые кирпичи на постепенно проседавшую дверь, которую не без труда удерживали двое парней. Но, конечно, горожане понимали, что делают. Они жаждали возмездия и получили его сполна. Целую груду. И они упивались этим. Добрые обитатели Салливана брали кирпичи, выходили на сцену. Клали груз на женщину, изнемогавшую под невыносимой тяжестью. И они делали это с желанием. Ее лицо потемнело от нехватки кислорода, исказилось непроизвольным сокращением мышц. Руки и ноги бились о стол с такой силой, что палачам пришлось навалиться на них, чтобы прижать к эшафоту. Внезапно я вырвался из толпы. Один из стоявших в оцеплении полицейских попытался схватить меня, но получил такой удар, что полетел на землю. Тогда на меня прыгнул другой. Я приготовился встретить его хорошим ударом, но увидел баллончик, из которого вырвалась струйка перечного спрея. Как будто два раскаленных шипа вонзились мне в глаза, и я упал, давясь собственным дыханием, ослепленный, беспомощный. Кто-то бесцеремонно завел мои руки за спину. Запястья стиснули стальные кольца. Проклятие! Глаза жгло так, что мне хотелось вырвать их, выскрести глазницы ногтями. Но и это было невозможно со скованными за спиной руками. Меня схватили, подняли, бросили на сцену. Я стоял, задыхающийся, слепой, без руки, бессильный. «Лин! Лин! Я не вижу тебя!» Сквозь гул толпы до меня донесся ее слабый голос. «Грег, я здесь. Помоги мне». Должно быть, огромный вес кирпичей уже ломал кости, сдавливал легкие сердца. Но я услышал крик и начал, как идиот, метаться по сцене, пытаясь найти ее, спотыкаясь, ничего не видя. «Грег, пожалуйста, помоги мне. Я...» И тут я услышал, как что-то треснуло. Глухо, но при этом пугающе громко. «Грег, пожалуйста, мне так больно. Я не могу больше». Громкий хруст. По-настоящему громкий, как будто не выдержало что-то хрупкое, тонкое и нежное. «Грег!» Этот последний крик громом взорвался в моей голове. Я встал на колени и склонил голову. Меня всего трясло. Я знал, что Лин умерла. Добрые жители Салливана вкусили сладость правосудия.